Вывод. Какой вывод можно сделать из всего прочитанного? Современные геймеры видели все и уже пристрастились к хорошим по умолчанию играм. Особенно те, кто вошел в мир гейминга совсем недавно и не застал зарождение некоторых жанров, их шлифовку, удаление ненужных элементов или элементов, которые не сработали как нужно и не привлекли игроков. Не видели, как гейм-дизайнеры совершали ошибки и ошибались, создавая провальные игры. Современные геймеры хотят, чтобы все вышеперечисленные части видеоигры сочетались идеально, вплетались друг в друга, составляли единую картину. Чтобы на композицию влияла форма, цвет, расположение локаций и предметов в ней. Чтобы главный герой был таким, чтобы и игрок мог себя с ним ассоциировать для лучшего погружения, и в то же время самобытным. Чтобы мир игры был одновременно уникален, но в то же время очень близок игроку и понятен ему. В общем, одни противоречия. И что делать в этом случае? Если вам повезло и у вас есть ресурсы для самостоятельного создания игры, если за вашей спиной не стоит маркетолог со списком лучших фишек этого года, если вы можете позволить себе творческую свободу, потому что у вас нет издателя, поставившего жесткие сроки сдачи игры, экспериментируйте. Делайте так, как хотите. Подражайте великим, потому что в подражании мы учимся и развиваемся в том числе. Делайте игру, выпускайте, получайте отзывы от игроков, переделывайте, если считаете нужным, делайте заново, если захотелось. Игровая индустрия относительно молода, но она уже вырастила поколение людей, которые не помнят мир без видеоигр. Сид Мейер. Да, книга планировалась про сюжет и литературу. Но, как вы могли понять из ее содержания, хороший сюжет может быть похоронен плохими персонажами, неработающими механиками, кривыми, непроходимыми локациями, дисбалансной экономикой. Сценарий игры не должен быть похож на сценарий к фильму или выглядеть как литературное произведение. Сценарий игры — это технический документ с кучей сносок, внутренних ссылок, таблиц, расчетов, набросков, концептов. Обращайтесь к классике, имейте большую насмотренность. Читайте книги по теории литературы и сюжетам, если хотите сделать хороший сценарий. Смотрите хорошие фильмы, если хотите добавлять в игры красивые постановочные кадры. Изучайте дизайн персонажей, предметов, локаций, если хотите сделать все это не только красивым, но и говорящим само за себя. Читайте про методы просчета игровой экономики. И уже потом, со всеми вашими прекрасными проектами в портфолио, идите в большую индустрию. Хотя, будучи самобытным инди-разработчиком, можно стать ее частью.